Если так, то пусть потрудится и дочитает эту главу до конца, чего он мог бы избежать, если бы обладал более острым умом. После ухода священника Жак Обри, видя, что отступать поздно, успокоился. Таково свойство любого решения, даже самого неприятного. Разум, утомленный борьбой, отдыхает. Встревоженное сердце приходит в равновесие. Итак, Обри отдыхал и даже вздремнул немного. Когда из камеры Асканио донесся какой-то шум, он решил, что другу принесли завтрак, и в течение нескольких часов можно не опасаться появления тюремщика. Подождав еще немного и убедившись, что кругом царит полная тишина, Жак спустился в подземный ход, добрался до противоположного конца и, как обычно, приподнял головой циновку. В камере Асканио было совершенно темно. Жак окликнул его вполголоса. Никто не отозвался. Камера была пуста. Сначала школяр обрадовался, значит, Асканио освободили, а если так, ему, Жаку Обри, незачем жениться. Однако он тут же вспомнил о вчерашнем распоряжении госпожи де Тамп, пожелавшей, чтобы Асканио дали более удобную камеру. Вероятно, только что слышанный шум и объяснялся тем, что его друга переводили в другое помещение. Надежда, озарившая душу бедного школяра, была лучезарна, но угасла столь же быстро, как вспышка молнии. Он опустил циновку и, пятясь задом, вернулся к себе. У него отняли последнее утешение — близость друга, ради которого он готов был пожертвовать собой. Жаку Обри не оставалось ничего иного, как размышлять. Но за последнее время школяр так много размышлял, и это привело к таким плачевным результатам, что он почел за лучшее лечь спать. Он бросился на койку и, несмотря на гложущее беспокойство, погрузился в глубокий сон, ибо уже несколько дней явно не досыпал. Жаку снилось, что его приговорили к смерти и повесили. Но по нерадивости палача веревка оказалась плохо намыленной и оборвалась. Жак был еще жив, но его все-таки похоронили. Он уже начал кусать себе руки по обыкновению всех заживо погребенных, но тут явился тощий секретарь, которому была обещана веревка, и, разрыв могилу, вернул ему жизнь и свободу. Увы, это был только сон. Открыв глаза, школяр снова оказался в неволе и вспомнил об угрожающей ему смертной казни. Вечер, ночь и весь следующий день прошли спокойно. В камеру приходил только тюремщик. Жак попытался расспросить его, но безуспешно. Из ворчуна невозможно было вытянуть ни слова. А среди ночи, когда Жак спал крепким сном, он услышал скрип двери и мгновенно проснулся. Как бы крепко ни спал заключенный, шум отворяемой двери непременно его разбудит. Жак приподнялся на своем ложе. «Вставайте и одевайтесь», — послышался грубый голос тюремщика. Позади него, при свете факела, который он держал, поблескивали алебарды двух стражников Прево. Приказание повторять не пришлось. Жак тут же вскочил, ибо спал одетым. Ни одеяла, ни простынь у него не было. «Куда вы меня ведете?» — спросил он, не вполне проснувшись. «Уж больно вы любопытный приятель», — ответил тюремщик. «И все же мне хотелось бы знать», — настаивал Жак. «Ну, пошли, нечего рассуждать. Следуйте за мной». Сопротивляться было бесполезно. Узник повиновался. Тюремщик шагал впереди, школяр следовал за ним, стражники замыкали шествие. Жак тревожно озирался по сторонам, не стараясь скрыть своего волнения. Он боялся, что его ведут на казнь, несмотря на ночное время, но успокаивал себя, не видя нигде ни палача, ни священника.